Поскольку популярность была довольно освежающей, Изуку решил чуть отложить сон, чтобы развеять беспокойство девушек. Он оценивал свои шансы быть с Мирука менее чем в 10%, и это еще при условии, что она согласится взять его на стажировку. Если ей не интересен спортивный фестиваль ЮЭ или она не заботится о стажерах, его шансы уменьшались до нуля. В таком случае, у него оставались лишь девушки из класса. Вспомнив случайное замечание Ачика о том, что они станут сильнее вместе, на лице Изуку появилась слабая улыбка. Ему было не стыдно признаться, что в прошлом Ачика была той девушкой, с которой он меньше всего хотел знакомиться. В его личном рейтинге на первом месте стояла Хагакури, затем Джира, Яйоразу, Мина, Цую, и только потом Ачика. И дело тут не в красоте, а в том, что она была самой обычной среди всех девушек. Теперь, когда он постепенно узнавал Ачика получше, Изуку не мог отрицать, что она ему нравится. Она невероятно добрая и заботливая, а маленькие подушечки ее пальцев были настолько же милыми, насколько и мягкими. Она также обладала потрясающей фигурой, так что в проигрыше Изуку точно не будет, если решит встречаться с ней. Напротив, с ее причудой невесомости можно много чего придумать интересного. С этими мыслями Изуку просидел в телефоне до 10 вечера. Затем, пожелав девушкам спокойной ночи, потащился к своему компьютеру, устало вздохнул и взял лежащую рядом коробку с салфетками. Подростковые гормоны, та еще морока. Надеюсь, скоро у него появится тот, кто удовлетворит его желания. Прим автора. АО. Глава 21.1. За 450 лайков. Скука. Поскольку академия была закрыта на время проведения полицейского расследования и проверки безопасности, у Изуку выдался внеплановый выходной. Случись это неделю назад, он бы потратил свое свободное время на улучшение патентов или проведение маркетинговых исследований. Однако, хотя это все еще было возможно, его сниженный интеллект и сноровка отбивали на то желание, это сродни прохождению любимой игры на слабом железе. Он мог, просто это было не так приятно. День. ХМ, поскольку его телефон был настроен на звонки только в случае чрезвычайной ситуации или высокоприоритетного сообщения, Изуку удивился, обнаружив, что получил сообщение от Низу. «Если тебя это не затруднит, пожалуйста, как можно скорее приезжай в академию. Есть вопросы первостепенной важности, которые мы хотели бы обсудить с тобой. Вот и провалились мои планы на свидание с одной из девушек», — пробормотал Изуку. Однако, несмотря на это, он практически вскочил с кровати, чтобы подготовиться. Было всего несколько причин, по которым Низу мог вызвать его, и большинство из них весьма благоприятные. Поэтому, сказав маме, что полиции нужно задать ему несколько дополнительных вопросов, Изуку побежал в академию, вместо того, чтобы ехать на поезде. Удивленный тем, как быстро Изуку добрался до кампуса, Низу, снова сопровождаемый всемогущим Ицукаучи, заметил: «Ты пришел гораздо раньше, чем я ожидал, Мидория-кун. Ты был рядом, когда получил мое сообщение». Изуку криво улыбнулся и потер затылок. «В сообщении сенсея говорилось, что это дело первостепенной важности, поэтому я прибежал так быстро, как только мог. На максимальной скорости я быстрее, чем поезда со станции, поэтому я нарушил правила, запрещающие использование причуд без лицензии». Хотя Цукаучи нахмурился, услышав признание Изуку, Низу и всемогущие улыбнулись: «Я ценю твое серьезное отношение к этому вопросу. Однако, как директор ЮЭ, я обязан попросить тебя не нарушать устав ассоциации в будущем». Не дожидаясь ответа Изуку, Низу перевел взгляд на Цукаучи и спросил: «Ну что ж, тогда нам пора». Кивнув головой, Цукаучи поднялся на ноги, а Низу спрыгнул с дивана, и дуэт поспешно удалился, чтобы всемогущие Изуку могли остаться наедине. Их внезапный и стремительный уход вызвал в комнате ощутимое напряжение, но Изуку изо всех сил старался выглядеть спокойным, несмотря на то, что сидел ровно, как стержень. Наклонившись вперед и скрестив пальцы, всемогущий серьезным тоном произнес: «Двое, которых ты идентифицировал как Тенка Шимура и Абарашира-кума, сбежали». По словам медицинской команды, ответственной за их лечение, из их ртов вырвалась странная черная жидкость, которая проглотила их прежде, чем охрана успела отреагировать. Хотя он не был удивлен словами всемогущего, Изуку невольно нахмурился. Тамура являлся ключевой фигурой во многих будущих событиях, которых он хотел избежать. Если бы всемогущий убил, а не задержал его, то все за одного пришлось бы либо раскрыть себя, либо отложить воспитание преемника. Полагая, что Изуку расстроился из-за того, что человек, нацелившийся на него и его друзей, сбежал, всемогущий улыбнулся и заверил: «Не волнуйся, юный Мидория, у нас есть компетентные люди, которые работают не покладая рук, чтобы выяснить их местонахождение. Мы найдем и возьмем их под стражу раньше, чем ты успеешь это заметить». Заставив себя улыбнуться, Изуку ответил: «Молюсь, чтобы так оно и было. Это причуда, распад, может причинить огромный вред, если позволить ей раскрыться в полную силу». Вспомнив об опасности, которую он почувствовал, когда Тамура попытался коснуться его лица, всемогущий кивнул в ответ на слова Изуку. Затем, с решительным видом, сказал: «Однако, я позвал тебя сюда не за этим. Учитывая последние события, есть кое-что важное, что нам нужно, нет, мы обязаны обсудить». Дождавшись, пока Изуку возьмет себя в руки и ответит: «Слушаю вас». Далее всемогущий поведал о происхождении своей причуды один за всех, о судьбе ее многочисленных обладателей и об ответственности, возложенной на них. Они вели столетнюю борьбу за победу над человеком, который называл себя «Все за одного», символом зла. Как и следовало из его имени, «Все за одного» мог похищать причуды людей, которых он касался, и использовать их в своих целях, например, передавать другим. Это позволило ему устроиться за кулисами и дергать за ниточки тут и там, ведь за исключением тех, кто владеет один за всех, не было никого, кто мог бы ему противостоять. Даже так, до поколения всемогущего, каждый обладатель один за всех умирал от рук «Все за одного». Слушая рассказ о прошлом всемогущего, тело Изуку напряглось до предела. Он был хорошо знаком с его историей, но услышать ее лично – совсем другое дело. Серьезность слов всемогущего оказала на него внушительное давление, лишив дара речи. Встретив взгляд Изуку, тело всемогущего стало источать пар, и он сказал: «Я решил рассказать тебе это по трем причинам, Мидория-кун. Вчерашние события показали, что мой заклятый враг, все за одного, возможно, все еще жив. Или, в противном случае, появился человек с очень похожей силой. Таким образом, если в будущем ты все-таки унаследуешь мою силу, став девятым преемником один за всех, ты должен быть готов столкнуться с величайшим злом, которое когда-либо знал этот мир. Сможешь ли ты это сделать? Сможешь ли ты, не дрогнув, взглянуть в бездну зла?» Глава 21.2. Картина. Ошеломленный серьезности слов всемогущего, Изуку оказался не в состоянии ответить. Он, честно говоря, не был уверен, что ему по силам сразиться с таким монстром, как «Все за одного». Однако если бы он сидел сложа руки и доверил все другим, то имелась очень большая вероятность того, что он пожалеет об этом. Поэтому, пока между ним и всемогущим длилось молчание, на лице Изуку постепенно появилась решимость, и в итоге он ответил: «Если это необходимо, я бы предпочел, чтобы это был я, а не кто-то другой». Уже прожив один раз и пожертвовав собой однажды, Изуку чувствовал, что у него меньше прав на жизнь в этом мире, чем у других. Может, у него и имелись воспоминания прежнего Изуку, но в конечном итоге он был чужаком, использующий знания из своей предыдущей жизни в корыстных целях. Если бы он вообще ничем не отплатил, то принес бы этому миру больше вреда, чем пользы. А еще Изуку ненавидел долги. Хотя это затянулось чуть дольше, чем ему хотелось бы, ответ Изуку вызвал улыбку на лице всемогущего. В конце концов, хоть желание стать героем и требовалось для того, чтобы владеть один за всех, гораздо важнее было обладать сильной волей и духом самопожертвования. Большинство начинающих героев искренне хотели помочь другим, но лишь немногие из них пошли бы на это, зная, что есть большая вероятность погибнуть. Отменив свою трансформацию накачанной формы, всемогущий резко превратился из 255-килограммовой горы мышц в долговязого человека с исхудалым лицом и запавшими глазами. Трансформация была внезапной, но Изуку не дрогнул и спросил: «Это побочный эффект от чрезмерного использования вашей силы?» Покачав головой, всемогущий приподнял рубашку и показал ужасный шрам на грудной клетке. Один только взгляд на него заставил бы других вздрогнуть, но всемогущий просто вздохнул. Его голос был удивительно глубоким, когда он объяснял: «Во время битвы с «Все за одного» я получил рану, которая повредила большинство моих внутренних органов и оставила меня без желудка. Теперь я могу использовать свою силу лишь в течение 3 часов, прежде чем это ограничит общее количество времени, которое у меня осталось». Отпустив рубашку, всемогущий, более известный как Тошинари в своем нынешнем облике, встретил взгляд Изуку и добавил: «Это истинная причина, по которой я стал учителем в Юэй. Пока я преподаю здесь, у людей не возникнет вопроса, мол, почему я начал появляться на публике реже. Так я сумею сохранить те крошечные силы, которые у меня остались, чтобы обучить моего будущего преемника». Тяжело сглотнув с неунимаемым волнением, Изуку спросил: «Это значит?» Кивнув, Тошинари ответил: «Если ты согласен, я бы хотел, чтобы ты, Изуку Мидория, унаследовал мою силу и, если возможно, стал следующим символом мира. Я считаю, что твоя причуда оцифровки может быть единственной силой, способной дополнить мою для следующей великой битвы. Не знаю, когда она произойдет, но если все за одного и вправду жив, то его нападение – лишь вопрос времени». Понимая, как никто другой, насколько прав был Тошинари, Изуку больше не колебался и кивнул с твердой решимостью в глазах. Он все еще верил, что его причуда способна обеспечить его положение в мире, но с появлением монстров, превышающих 1000-й уровень, он просто не мог медлить. Тем более, что большинство известных ему крупных событий происходили во время первого года обучения Изуку в Академию. Заметив решимость в глазах Изуку, Тошинари вырвал с себя один из светящихся золотистых волос, ухмыляясь, как демон с черепом, и сказал: «Теперь, если ты готов, проглоти это». Хотя Изуку знал, что его ждет, он все равно промолчал в ответ на слова Тошинари. Однако съесть волос было гораздо менее неприятно, чем выпить кровь, пот, слезы или слюну всемогущего. Поэтому, после минутного молчания, Изуку заставил себя улыбнуться и спросил: «Можно я положу его на пончик и запью кофе?» Через пару часов после поглощения волосинки всемогущего, Изуку был в тренировочном зале, подготовленном внизу. Его обнаженный торс покрывался потом, пока он отбивался от бесконечного роя призрачных противников в плащах и черных комбинезонах, клонов, предоставленных в качестве любезности его учителем математики, призрачным героем, эктоплазмом. Хотя эктоплазм был далеко не самым физически сильным героем, даже потеряв ноги при исполнении служебных обязанностей, его способность создавать до 36 призрачных клонов делала его сложным соперником. По крайней мере, для рядовых противников и злодеев, с лазурно-голубым электричеством, потрескивающим вокруг его тела, Изуку отразил 6 клонов эктоплазма давлением ветра, созданным его рукой. Затем, в той же серии движений, он выполнил размашистый боковой удар, создав ударную волну, похожую на лезвие, которая раздвоила клонов и оставила след в армированной стальной стене позади них. «Невероятно!» – пробормотал Изуку, не в силах сдержать улыбку, даже когда его тело кричало в знак протеста. Ведь он не только адаптировался к энергии, текущей через его тело, но и каждый раз, побеждая одного из клонов эктоплазма, повышал опыт на 1500 единиц. Это был неописуемый восторг. Имя: Изуку Мидория. Причуды: оцифровка, передача, хранение, сингулярность, переключение скорости, запечатано, фацзинь, запечатано, предчувствие опасности, запечатано, черный хлыст, запечатано, дымовая завеса, запечатано, полет, запечатано. Текущий уровень: 16-19, 54188-8295 опыта. Эффективный уровень: 485. Атрибуты: сила 5680 с активированным ОСФ, ловкость 5680 с активированным ОСФ, выносливость 102720 с активированным ОСФ, интеллект 62, сноровка 5680 с активированным ОСФ, удача 15-30 от повышения уровня. Свободные атрибуты: 0, доступные реролы: 2, перки, бронзовая кожа, быстроногий, малая регенерация, здоровое тело, острый ум, проворные пальцы. Прим автора: для тех, кто разочарован таким развитием событий, фанфик носит название МГА. Сингулярность не просто так, но не волнуйтесь, хотя Изуку и унаследовал один за всех, на первом плане все еще будет его причуда оцифровка и многочисленные преимущества, которые она дает. Глава 22.1. После победы над клонами эктоплазма, молния, сверкавшая вокруг Изуку, постепенно утихла, и он упал, раскинув руки и ноги. «О, боги, это больнее, чем когда я впервые начал тренироваться». Хотя сила, которую давал один за всех, была неимоверной, настолько, что Изуку чувствовал себя идиотом, не получив ее раньше, последствия от нее были нешуточными. Он мог легко выдержать 10-кратное усиление своих атрибутов, но 15-кратное усиливало его тело, подобно тому, как Гаку усиливался Кайкином. Подойдя к упавшему Изуку, Тошинари заметил: «Твоя причуда в самом деле удивительна. Возможность контролировать один за всех сразу после его получения, на такое я даже не надеялся». Изуку ответил: «Да, но когда я переступаю черту, мое тело словно разрывается. Мне нужно поэкспериментировать с распределением атрибутов, пока я не найду хороший баланс». Кивнув, Тошинари протянул руку Изуку, помогая тому подняться на ноги: «А теперь давай отведем тебя к исцеляющей девочке. Директор уже дергает за ниточки, чтобы в будущем ты мог эффективно получать опыт. А пока просто сосредоточься на постижении своей новой силы, не переусердствуй». Сдерживая желание указать на то, что они должны были привести к нему исцеляющую девочку, а не заставлять его идти к ней, Изуку с вымученной улыбкой сказал: «Не беспокойтесь об этом. Хотя мой интеллект сейчас не очень высок, за 2 года, предшествовавших моему поступлению, я стал довольно щепетилен. Я не сделаю ничего безумного. Поверю тебе на слово», — с улыбкой ответил Тошинари. Он все еще отчетливо помнил, как Изуку врывался в группу роботов и взбирался на нулевого. Возможно, безрассудным его не назвать, но у него определенно есть свои заморочки. После того, как исцеляющая девочка вылечила его простым поцелуем, Изуку вернулся домой, чтобы немного отдохнуть. По крайней мере, так он собирался сделать, пока не достал телефон и не увидел несколько пропущенных сообщений. Хотя большинство из них были случайной болтовней, брови Изуку приподнялись, когда он долистал до сообщения от Мины с вопросом, не хочет ли он потусоваться. Сообщение было написано ранним утром, но до конца дня оставалось еще достаточно времени. На самом деле, еще не было и полудня. Прежде чем ответить на предложение Мины, Изуку прочитал все оставшиеся сообщения, чтобы убедиться, что он никого случайно не упустил. После этого он быстро напечатал сообщение, объясняя, почему не ответил раньше, а затем прокомментировал, что будет рад встретиться. Менее чем через 10 секунд после того, как Изуку отправил сообщение, его телефон завибрировал. Это был хороший знак, но он на мгновение растерялся, прочитав содержание сообщения Мины: «Отлично. Мы в Звездной Аркаде рядом со станцией Татуин. Поспеши туда». Мы, осознав, что его пригласили потусоваться с группой, в голову Изуку полезли разные мысли. Насколько он знал, никто из других парней не был особенно близок с девушками в классе. Другими словами, существовала довольно высокая вероятность того, что мы, о котором говорила Мина, это Ачика, Цую или кто-то еще из его одноклассниц. Хотя Изуку соврал бы, сказав, что его не мучили сомнения, он быстро ответил: «Конечно, уже иду», не спрашивая разъяснений. Быть единственным парнем в группе девушек было опасно по ряду причин, но Изуку не слишком беспокоился. В конце концов, девушки в его классе отличались от тусовщиц их эпохи мета, с которыми он сталкивался в ночных клубах в своей прошлой жизни. «Сюда, Изуку-кун». Услышав голос Мины, Изуку оглянулся в зале игровых автоматов и обнаружил улыбающуюся, розовую девушку, машущую ему рукой. Более того, по крайней мере, на первый взгляд, она была одна, если только не обращать внимания на розово-голубую майку, парящую рядом с ней. «Эта девушка может стать для меня отличной напарницей», — подумал Изуку, с улыбкой направляясь к столику девушек. Затем, вместо того, чтобы сосредоточить свое внимание на Мине, он улучил момент, чтобы улыбнуться, взглянув на предполагаемое местонахождение невидимого лица Хагакури, и сказал: «Привет, Хагакури-сан, не ожидал увидеть тебя здесь». Прежде чем Хагакури успела ответить, Мина прищурилась и прикрыла рот, хихикая, словно чертенок: «Вот видишь, что я тебе говорила, Хагакури-чан. Этот парень никогда не упустит шанса подкатить к девушке». Хотя это было незаметно из-за отсутствия аксессуаров на руках и запястьях, Хагакури потерла затылок и нервно рассмеялась в ответ на слова Мины. Что касается Изуку, то он пожал плечами и ответил: «Не буду отрицать, когда речь идет о милых девушках, я не могу не одарить их вниманием». Скрестив руки, Мина улыбнулась: «Но ты даже не видел лица Хагакури-чан. Как ты можешь утверждать, что она милая?» Изуку покачал головой, его лицо стало серьезным, и он заявил: «Я это не с потолка взял. Я точно знаю, что Хагакури-сан одна из самых милых девушек в классе, если не самая милая. Интуиция в таких вопросах меня никогда не подводит. Подперев щеки ладонями, Хагакури отвела невидимые глаза, не в силах встретить серьезный взгляд Изуку, и нехарактерно робким тоном ответила: «Я не настолько милая». Подняв руки в знак капитуляции, Изуку добавил: «Не буду настаивать, если тебе это неприятно, но молчание не изменит моего мнения. Если бы не твоя невидимость, Хагакури-сан, я уверен, ты бы покорила своей красотой всю академию». Хлопнув в ладоши, Мина воскликнула: «Ладно, хватит с тебя, Казанова. Оставь флирт на потом, когда вы двое пойдете на свидание. А пока давайте сосредоточимся на играх, пении, караоке и веселье». Хагакури, казалось, также стремилась избежать похвалы Изуку и, сжав невидимые кулаки, воскликнула: «Да, давайте повеселимся». В своем обычном, игривом тоне. Ее лицо, уши и шея почти светились красным, но благодаря невидимости ни Изуку, ни Мина не могли этого заметить. Глава 22.2. После обучения Мины различным файтингам и пения в караоке, Изуку был вне себя от радости, когда возвращался домой. Ему еще не удалось найти общий язык с Хагакури, но он знал, что это лишь вопрос времени. В конце концов, хотя она и была невидима, Изуку ощущал, как Хагакури украдкой поглядывает на него во время их импровизированной тусовки. Чтобы подтвердить это, он периодически поворачивался к ней и улыбался, глядя на ее лицо, отчего она вздрагивала, словно ребенок, пойманный при попытке украсть печенье. Поскольку она была невидимой с рождения, Хагакури привыкла оставаться незамеченной и иметь возможность наблюдать за другими, не попадаясь им на глаза. Изуку подозревал, что пока он уделяет невидимой девочке внимание, которого она явно желает, Хагакури может быть самой легкодоступной девушкой во всем классе. Ну, она и Яйоразу. У Изуку сложилось впечатление, что если он готов взять на себя ответственность, то Яйоразу позволит ему делать все, что он захочет. С такими мыслями Изуку достал телефон и отправил Яйоразу быстрое сообщение, спрашивая, во сколько она хочет, чтобы он пришел. Даже если он придет на минуту или две раньше, это произведет неизгладимое впечатление на умную, но очень замкнутую Адзё саму. Изуку был немного застигнут врасплох, но ответ Яйоразу последовал незамедлительно, в 7:30 утра. «С нетерпением жду встречи с тобой». Изуку быстро ответил взаимно, вернул телефон в карман, поднял взгляд к небу и улыбнулся. Мысли о побеге Тамуры и Курагири все еще не давали ему покоя, но он чувствовал себя спокойнее и увереннее, чем когда-либо. Просто напрягая невидимую мышцу, он мог направлять, казалось, бесконечное количество энергии через свое тело. Потребуется время, чтобы освоить это, но осознание того, что он может разрушать небольшие здания, производить мощные ударные волны или прыгать на сотни метров, когда захочет, было, как минимум, эйфорическим. Поскольку Яйоразу попросила его прийти в 7:30, Изуку постарался, чтобы он был в кампусе к 7. Как и ожидалось, Яйоразу пришла за пару минут до назначенного времени, и, заметив, что он уже пришел, она очень удивилась. Поскольку ее парта находилась через два места после парты Изуку, Яйоразу направилась к нему и спросила: «Мидория-кун, как давно ты пришел?» Изуку ответил со слабой, слегка дразнящей улыбкой: «Когда я прочитал твое сообщение и увидел, что ты с нетерпением ждешь встречи со мной, я не смог удержаться и пришел чуть раньше назначенного времени. Учитывая очаровательное удивление на твоем лице, это того стоило». В отличие от других девушек в классе, Яйоразу, казалось, не обращая внимания на то, что ее дразнит, улыбнулась в ответ: «Понятно. Рада, что смогла поднять тебе настроение. В тот день ты выглядел подавленным, поэтому мне приятно видеть, что ты вернулся к своему обычному поведению». Не ожидая такого внимательного ответа, Изуку испытал чувство стыда. Он довольно быстро пришел в себя, но мысль о том, что ему не стоит заигрывать с такими серьезными девушками, на мгновение промелькнула в его голове. Выдохнув через нос, он еще искренне улыбнулся: «Спасибо, Яйоразу-сан, и прости за беспокойство. В тот день на меня много всего навалилось». Покачав головой и скрестив руки так, чтобы непроизвольно подчеркнуть свою грудь, Яйоразу гордо заявила: «Не стоит извиняться. В конце концов, мы обещали присматривать друг за другом. Я просто возвращаю тебе услугу, которую ты оказал мне ранее». Ощущая себя еще более неловко, улыбка на лице Изуку дрогнула, и он поневоле потер затылок. Он не ожидал, что его слова будут использованы против него, но это не было плохим чувством. Наоборот, он все больше и больше убеждался, что все девушки в классе 1А были добрыми, внимательными и по-настоящему хорошими людьми. Когда в 8:25 начались уроки, Айзава вошел в класс с куда более изможденным видом, чем обычно. Его явно что-то терзало, но он продолжал, словно это был всего лишь очередной день, его тон был таким же безразличным, как и выражение лица, когда он сказал: «У меня для вас только одно объявление. Через месяц, во вторую неделю мая, в Юэй будет проходить ежегодный спортивный фестиваль. Это потрясающая возможность, которая выпадает лишь 3 раза до окончания академии. В связи с этим в течение следующего месяца большинство ваших занятий по геройским основам будут необязательными. Если вы предпочитаете проводить время в спортзале или оттачивать свои способности в ультрасовременных тренировочных центрах Юэй, то вам дается на это разрешение». Бросив взгляд на Изуку и Яйоразу, удобно расположившихся в углу комнаты, Айзава добавил: «Староста и зам, старосты обязаны предоставить копии маршрутов тренировок каждого и обеспечить подачу необходимых форм перед использованием тренировочных залов. Справитесь с этим?» Изуку улыбнулся и ответил: «Без проблем». Яйоразу была не так уверена, но услышав ответ Изуку, она кивнула и решительным тоном добавила: «Мы сделаем все возможное». Кивнув в знак одобрения, Айзава сказал: «Ну вот и все», после чего удивил всех, быстро покинув класс. К счастью, спортивный фестиваль Академии Юэй был одним из самых популярных мероприятий во всей стране и транслировался по всему миру. В Японии он даже заменил Олимпийские игры, так что даже если Айзава не дал должного объяснения, собрать информацию о прошедших соревнованиях было довольно легко. Мета или мета, хештег, мгновенно распространившийся в социальных сетях в октябре 2017 года, подчеркивающий осуждение сексуального насилия и домогательств, получивший распространение в результате скандала и обвинений кинопродюсера Харви Вайнштейна. Фраза, будучи предложенной неизвестным другом или подругой, была популяризована актрисой Алиссой Милана, которая предложила женщинам ставить лайк и делать перепост, чтобы поделиться своим печальным опытом. С тех пор миллионы людей использовали этот хештег для того, чтобы рассказать о своем опыте, в том числе многие знаменитости. Глава 23.1. За 470 лайков. Возможно, потому что они не сражались со злодеями, событие, когда члены класса 1 объявились, чтобы противостоять классу 1А, так и не произошло. Несколько человек зашли во время обеда, чтобы спросить, что случилось, но они быстро ушли, узнав, что класс 1 эвакуировался до начала боя. По окончании обеда Яйоразу попросила всех заполнить расписание и бланки заявок, которые предоставила Изава, прежде чем отправиться на тренировку. После этого, в соответствии с доктриной Школы Свободы, у них был целый месяц послеобеденных занятий, которые они могли использовать по своему усмотрению. Поскольку он все еще ждал помощника, которого приготовил для него Низу, Изуку поступил иначе, чем почти все остальные ученики класса 1А, приняв участие в факультативном курсе геройских основ. У полночь была запланирована презентация на тему позитивные связи с общественностью, и Изуку решил, что, посетив ее, он сможет оставить хорошее впечатление на самую сексуальную учительницу в академии. К сожалению, лекция полночь была открытым уроком, поэтому на нее пришло около 100 студентов преимущественно мужского пола. В результате, он был просто очередным парнем в толпе, пока красавица рассказывала о важности налаживания связей, командной работой публичного имиджа. Это было особенно актуально для начинающих героев мужчин, поскольку они составляли почти 85% действующих героев. Другими словами, у них была большая конкуренция, если они хотели выделиться. После полуторачасовой лекции полночь пригласила всех на импровизированную встречу и приветствие, позволив слушателям либо пожать ей руку, либо получить от нее автограф. Однако Изуку не хотел быть частью этого сброда, поэтому он одним из первых покинул аудиторию. Не придумав ничего лучшего, он вернулся в класс 1А, чтобы посмотреть, есть ли там все еще кто-нибудь. Наверняка, все готовились к спортивному фестивалю, но проверить не помешает. Но чего он никогда, ни за какие миллионы лет, не ожидал увидеть, так это минету, обнюхивающего в темноте стул Яйоразу. Не предполагая, что кто-то войдет, когда свет был выключен, минета уставился на Изуку, Словно олень, попавший под свет фар, он изо всех сил старался сдерживать себя после изгнания, но внезапное появление злодеев в усе напомнило ему, что жизнь полна сюрпризов. Никогда не знаешь, когда по твою душу придет мрачный жнец, поэтому он решил оставаться верным себе, даже если другие не смогут его понять. Застав Минету врасплох, Изуку покачал головой, устало вздохнул и сказал: «Даже не буду комментировать. Просто протри его, когда закончишь, и не вздумай приставать к девушкам у меня на глазах». Не дожидаясь ответа Минеты, Изуку закрыл дверь и ушел, засунув руки в карманы. Он солгал бы, сказав, что не был потрясен поведением Минеты, но однажды он засвидетельствовал, как его товарищ по оружию использовал труп повстанца, дабы утолить свою похоть. Люди совершают безумные поступки, когда достигают предела своих сил и испытывают сильное давление, поэтому, пока Минета не повторяет выходки, которые он совершал в аниме, Изуку ничего ему не скажет. Задержав Изуку прежде, чем тот успел зайти слишком далеко, Минета вышел из класса с возмущением на лице и слезящимися глазами, восклицая: «Ты не имеешь права судить меня, ты не знаешь, каково это, быть вдвое ниже остальных и считаться извращенцем». Нахмурившись, Изуку посмотрел через плечо и ответил: «Я не знаю, что ты пережил в своем прошлом, но причина, по которой люди относятся к тебе как к извращенцу, заключается в том, что ты им являешься. Кроме того, я не осуждаю тебя, я даю тебе шанс и надеюсь, что ты исправишься, прежде чем наделаешь глупостей. Тебя бы здесь не было, если бы директор и персонал не верили, что у тебя есть все необходимое, чтобы стать героем. Вспомни об этом в следующий раз, когда тебе вздумается сделать что-то такое бесстыдное». Договорив, Изуку повернулся и поднял руку в знак прощания, уходя. В аниме у Минеты было пару моментов, когда тот проявлял себя, так что он не стал бы из кожи вон лезть, чтобы выгнать миниатюрную виноградину. По крайней мере, до тех пор, пока он не перейдет черту, за которой не должен. Уставившись на спину Изуку, Минета хотел сорвать со своей головы липкие, похожие на виноградины шарики и преподать первому урок. Вместо этого его гнев постепенно уступил место гнетущему чувству стыда. Этого было недостаточно, чтобы помешать ему вернуться в класс, но он, по крайней мере, одумался и позаботился о том, чтобы тщательно протереть место Яйоразу. Глава 23.2. Картина. Поскольку приготовления Низу заняли больше времени, чем предполагалось, Изуку решил провести субботний день в школьном спортзале, оборудованном по последнему слову техники. Там, наряду со стандартными тренажерами, были свободные веса до 10 тысяч кг, специальный гидравлический пресс, который мог измерять силу подъема в 10 раз больше, и беговая дорожка, имитирующая тягу до 6 вагонов поезда. Хотя его первоначальным планом было тренироваться вместе с Шаджи, Аджира и Сато, Изуку передумал, заметив знакомую фигуру, висящую на одном из турников. Правильнее было бы сказать, что он заметил ее одежду, но это уже мелочи. Пренебрегая неписанными правилами не подходить к женщинам, держащимся в спортзале в одиночестве, Изуку подошел к висящей фигуре и спросил: «Привет, Хагакури-сан, готовишься к спортивному фестивалю?» Услышав голос Изуку, Хагакури выдохнула, ах, резко отпустив перекладину. Она специально пошла в ту часть зала, где никого не было, поэтому не ожидала, что кто-то подкрадется к ней сзади. Изуку подождал, пока она опустится на толстый синий мат под ней, и протянул руку с извиняющейся улыбкой: «Извини, если напугал тебя. Я заметил, что ты тренируешься в одиночку, и решил подойти посмотреть, как у тебя дела». Вздохнув с облегчением, Хагакури приняла руку Изуку и поднялась на ноги, прежде чем заявить: «Мог бы и окликнуть меня», с напускной строгостью в голосе. Обычно именно она пугала людей, поэтому была немного раздражена тем, что Изуку ее опередил. Отвечая на вопрос Изуку, Хагакури улучила момент, чтобы поправить свою спортивную одежду, и нехотя пояснила: «Я заняла 19-е место в последнем тесте на определение причуды, чуть выше Минеты Куна. Я не хочу оставаться в конце класса, поэтому решила поработать над своей силой и выносливостью, чтобы подготовиться к спортивному фестивалю». «А, понятно», — ответил Изуку. Затем, с искренним любопытством, спросил: «А раньше ты так тренировалась?» Потирая невидимый затылок и неловко улыбаясь, Хагакури ответила: «Не совсем. Я была членом группы поддержки в средней школе, но это моя первая серьезная тренировка в спортзале. А что, я что-то не так делаю?» Покачав головой, Изуку ответил: «Нет, мне просто было интересно. И, еще раз, извини, что так получилось. Я не хотел тебя пугать». Договорив, Изуку махнул рукой, словно собираясь уйти. Но не успел он это сделать, как Хагакури окликнула его: «Эй, куда это ты собрался? Разве ты пришел сюда не потому, что хотел потренироваться со мной или дать мне совет?» Оглянувшись на невидимую девушку, Изуку вновь улыбнулся и ответил: «Как я уже сказал, мне было просто любопытно. Парящая в воздухе спортивная форма бросается в глаза, поэтому я подошел, чтобы убедиться, что это ты. Теперь, когда я это знаю, я не буду тебя беспокоить. Просто дай мне знать, если тебе что-нибудь понадобится». Подняв руку, Изуку повернулся, чтобы уйти, но его снова остановила Хагакури, схватив за рукав: «У тебя стройное и подтянутое тело, так что ты по-любому знаешь парочку упражнений. Научи меня нескольким». Повернувшись лицом к покрасневшей девушке, Изуку широко улыбнулся: «Если ты просишь, я не против раскрыть все свои секреты. Просто скажи мне, что ты хочешь подкачать, и я предложу подходящие упражнения. Однако предупреждаю, я очень серьезно отношусь к своим тренировкам. Если хочешь получить мою помощь, то ожидай, что надо будут приложишь усилия». Топнув ногой и сжав невидимые руки в кулаки, Хагакури воскликнула: «Я тоже в отделе героев. Знаешь ли, я не сдамся и не отступлю из-за каких-то пустяков». Кивнув, Изуку ответил: «Тогда буду рад научить тебя. Хотя, учитывая, что мы соперники на предстоящем спортивном фестивале, я не смогу присматривать за тобой каждый день. Меня и самого ждут специальные тренировки, так что до тех пор это просто временная договоренность». При слове «специальные тренировки» Хагакури поднесла указательный палец правой руки к подбородку, слегка наклонив голову в сторону. «Специальные тренировки? Это связано с твоей причудой?» Кивнув во второй раз, Изуку пояснил: «Это считается секретом, но недавно я испытал прорыв, который позволяет мне на короткое время резко усилить свои физические возможности. Чтобы иметь хоть какую-то возможность одолеть Тодороки, мне нужно стабилизировать свою силу до фестиваля». Удивленно моргнув невидимыми глазами, Хагакури слабо улыбнулась, сцепив руки за спиной и слегка наклонившись вперед, спросила: «Секрет, значит, неужели, и Ашида и другие девушки не знают о нем?» Притворившись, что не понимает, к чему клонит Хагакури, Изуку покачал головой, подтвердив: «Кроме директора и нескольких учителей, ты единственная, кто знает об этом». «А что?» Покачав головой, хотя трудно было сказать, так как Изуку мог видеть только ее одежду, Хагакури ответила: «Да так, просто спросила из любопытства. И не волнуйся, я никому не раскрою твой секрет. Взамен ты никому не скажешь, что помогаешь мне с тренировками». «Хорошо», — приподняв брови, Изуку заметил: «Я не против, но мы далеко не единственные, кто пользуется спортзалом. Любой, кто заглянет сюда, особенно из нашего класса, поймет, что я помогаю тебе». Поскольку Хагакури молчала несколько секунд, выражение лица Изуку стало слегка обеспокоенным, и он спросил: «Хагакури-сан?» Придя в себя, Хагакури во второй раз покачала головой, сказав: «Забудь об этом. Давай просто сосредоточимся на тренировках, а если кто-то спросит, чем мы занимаемся, мы притворимся, что ничего не знаем. Устраивает?» Хотя он был уверен, что Хагакури хотела сказать что-то еще, Изуку без колебаний ответил: «Устраивает». Затем, до конца дня, он посвящал Хагакури основам тренировки силы и выносливости. Он не заметил, или, по крайней мере, сделал вид, что не заметил, что Хагакури на мгновение задумалась о том, чтобы снять одежду, чтобы никто не видел, как они тренируются вместе. После, как казалось, чрезмерно долгого периода времени, первая неделя обучения Изуку в Юе наконец-то подошла к концу. Однако, пока все остальные в классе 1А наслаждались своим единственным выходным днем, он был в полудреме, волоча ноги в кампус, чтобы воспользоваться услугами службы поддержки. Поскольку его оригинальный костюм был такой себе, первым проектом, над которым Изуку планировал поработать, был новый геройский костюм. Он еще не определился с дизайном, но подумывал о чем-то вроде костюма Капитана Америки из «Мстителей. Финал». Или же, что-то наподобие костюма «Зеленого фонаря». С такими мыслями Изуку вошел в студию разработки отдела поддержки, ожидая найти ее пустой или же занятой одним из дежурных учителей. Вместо этого он встретил девушку с выдающимися розовыми дредами и необычными золотистыми глазами, напоминающими перекрестие. Что еще важнее, она смотрела на него в черном топе и черном комбинезоне, верхняя половина которого была завязана на талии. Прежде чем Изуку успел прийти в себя, розово-волосая девушка ровным, безразличным тоном произнесла: «Тебе сюда нельзя». Однако, когда она заметила похожий на кейс чемоданчик для инструментов, который он нес, один из самых дорогих на рынке, ее глаза, похожие на прицел, сфокусировались, и на ее лице расцвела возбужденная ухмылка. Прим автора. Лучшая девочка явилась. Глава 24.1. Картина. Набросившись на Изуку, словно кусок металла, притягиваемый мощным магнитом, розово-волосая девушка, Мэй Хацуми, воскликнула: «Это же набор инструментов Шиил ТМК. 47 последней серии. Как тебе удалось заполучить его?» Поскольку СМК-47 Уст стоил более 30 миллионов иен, это было не то, что мог позволить себе типичный любитель. Однако, поскольку основной доход Изуку приносили модификации и оформление новых патентов, получить в свои руки первоклассный набор инструментов было очень важно. Хотя он нисколько не возражал, Изуку криво улыбнулся в ответ: «Тебе, пожалуй, стоит накинуть на себя что-нибудь, прежде чем мы продолжим разговор, иначе я не смогу нормально ответить на твои вопросы, буду отвлекаться». Хаймэмэм, посмотрев на свою довольно объемную грудь, Хацуми спросил: «А в чем проблема? Бикини, которые я ношу летом, демонстрируют гораздо больше кожи. Кроме того, здесь чертовски жарко. Ты хочешь, чтобы я перегрелась и потеряла сознание?» Пожав плечами, Изуку ответил: «Ну, в таком случае, не буду больше поднимать этот вопрос. Что касается твоего предыдущего заявления и последующего вопроса, то, во-первых, я получил разрешение от директора на использование оборудования факультета поддержки. Во-вторых, да, это набор инструментов Шиил ТМК, 47 последней серии. У тебя хороший глаз». Подняв руки, словно собираясь подать двойной знак мира, Хацуми показала на свои глаза, контролируя расширение и сужение зрачков, похожих на прицел. «Это благодаря моей причуде зум. У меня от нее голова болит, если слишком часто ей пользуюсь, но если я хорошенько сосредоточусь, то могу видеть объекты на расстоянии до 5 километров. Довольно круто, не так ли?» «Действительно», — ответил Изуку, словно мощный микроскоп в глазницах. «Уверен, эта причуда очень поможет при работе со схемами и микрочипами». Поскольку многие считали ее причуду бесполезной, Хацуми не могла не улыбнуться в ответ на слова Изуку, воскликнув: «Вот-вот». Прежде чем Изуку успел ответить, Хацуми опередила его, добавив: «В любом случае, погрузчика Синсия сейчас здесь нет. Даже если у тебя и вправду имеется разрешение, я не могу позволить тебе работать тут без его дозволения. Если выяснится, что ты солгал, и я разрешила тебе делать все, что ты хочешь, я рискую лишиться своих особых привилегий». Не дождавшись ответа Изуку, Хацуми засияла: «О, я знаю. Давай я покажу тебе все вокруг и познакомлю тебя с некоторыми из моих малышей. Ты, должно быть, довольно искусен, если владеешь таким набором инструментов. Может быть, ты сможешь дать мне пару советов». Не дожидаясь ответа Изуку, Хацуми схватила его за руку и потащила к тому, что многие приняли бы за груду металлолома. Однако это была небольшая гора предметов поддержки, беспорядочно сложенных вместе, словно здесь прошелся принц из Катамари Дамацы. Хотя Хацуми была немного властной, Изуку не мог не улыбаться, когда она демонстрировала десятки своих малышей, оригинальных предметов поддержки, которые ей каким-то образом удалось сделать за неделю с начала занятий. Как он уже говорил Мине, Изуку предпочитал женщин, увлеченных любимым делом. Хацуми воплощала это в себе чуть ли не до абсурда, так что он даже не возражал, когда один из ее малышей взорвался у него на глазах. К счастью, перед самым началом своей маленькой выставки она одолжила ему пару очков с мощным зум-эффектом, изобретение, вдохновленное ее причудой. Вместо того, чтобы спросить, все ли в порядке с Изуку, Хацуми беззаботно рассмеялась и прокомментировала: «Извини за это, но, как говорится, неудача – мать изобретательства. Каждый провал делает тебя на шаг ближе к истинному величию». Продолжая начатое, Хацуми взяла в руки перчатку с кольцами вокруг суставов и тонкими проводами, идущими по внутренней стороне пальцев, и пояснила: «Возьмем, к примеру, эту малышку. Она может увеличить силу хвата человека на 150 кг. Недостатком является то, что провода имеют тенденцию ломаться из-за трения. Если бы я сумела придумать способ уменьшить напряжение между проводами и суставами, то смогла бы увеличить мощность в 5, а может быть, даже в 10 раз. Вытерев сажу с лица, Изуку взглянул на перчатки, которые Хацуми дала ему, и спросил: «А ты не думала заменить металлические провода искусственным шелком или микрогидравлическими кабелями? Последний вариант может быть более громоздким, но проблему это решит». Широко раскрыв глаза и улыбнувшись еще шире, чем обычно, Хацуми начала излучать несколько жуткую ауру, а затем резко схватила Изуку за руки и закричала: «Вместе мы с тобой сделаем стольких малышей». Хотя он знал, что Хацуми имела в виду предметы поддержки, разум Изуку на мгновение помутился. Он даже не рассматривал ее как одну из своих потенциальных целей, но она внезапно заняла первое место среди девушек, с которыми он общался в академии. Понимая, что ее слова могут быть неправильно поняты, Хацуми отпустила руки Изуку, скрестив их на груди. «У тебя довольно богатое воображение, не так ли? Для изобретателя это необходимая черта, но ты не должен позволять ей отвлекать тебя. Кроме того, кто бы ни был моим мужем, он должен быть в состоянии поддержать меня как в творческом, так и в финансовом плане. У меня нет времени на романы, которые не способствуют достижению моей цели – стать величайшим в мире изобретателем». Оправившись от кратковременного ступора, на лице Изуку появилась улыбка, и он без зазрения совести признался: «В настоящее время я зарабатываю примерно 165 миллионов в год, и это только». Не успел Изуку договорить, как Хацуми снова схватила его за руки, ее глаза практически сверкали, когда она сказала: «Пожалуйста, давай начнем встречаться с расчетом на брак. Я позволю тебе потрогать мою грудь». Подчеркивая свою мысль, Хацуми прижалась к нему грудью, ее глаза, похожие на прицел, смотрели в его глаза, словно она пыталась заглянуть в его мысли. Это было удивительно устрашающе, но Изуку удалось сохранить спокойствие, и он ответил: «Каким бы заманчивым ни было это предложение, думаю, нам лучше сначала подружиться. Если хочешь получить финансирование, я мог бы стать твоим спонсором». «Я», — прервав Изуку, Хацуми ответила: «Договорились». После чего крепко обняла его и подразнила: «Похоже, мне придется называть тебя папочкой. Давай вместе сделаем кучу малышей, а как твое имя?» Несколько принужденно улыбнувшись, Изуку ответил: «Изуку. Изуку Мидория. А твое?» Хацуми резко отпустила его, положив руки на бедра: «Приятно познакомиться, Изуку. Я Мэй Хацуми, но ты можешь звать меня просто Мэй. С этого момента мы хорошие и близкие коллеги, так что отбросим формальности». Резко перейдя на более серьезный тон, Мэй оглядела тело Изуку, пробормотав: «Кстати говоря». Подойдя к нему в тысячный раз, она принялась ощупывать его тело, как будто это было совершенно естественно. «Аво, хоть из-за школьной формы так и не скажешь, но ты довольно накачан». Переместившись за спину Изуку, Мэй прижалась к нему грудью, ее руки потянулись ласкать переднюю часть его тела, добавив: «Мило. 8 кубиков. Разденешься, чтобы я могла получше рассмотреть?» Глубоко вдохнув, Изуку схватил руки Мэй, не позволяя им блуждать по его телу, и предупредил: «Ты играешь с огнем, Мэй-сан, если примешь меня за обычного травоядного старшеклассника, то обгоришь». Пожав плечами, Мэй пренебрежительно ответила: «Я привыкла обжигаться, извиваясь в хватке Изуку». Она знала, что ее действия были немного неуместны, но она могла сказать, что Изуку не возражал против них. Что касается его угрозы, она не восприняла ее всерьез. В конце концов, что он мог такого сделать, пока они находились на территории кампуса? Как раз в тот момент, когда Изуку всерьез задумался о том, чтобы проучить Мэй, дверь в студию разработки открылась, и вошел невысокий мужчина без рубашки в огромном шлеме, похожем на клешню экскаватора. Катамари Дамаси, Яп. Катамари Дамаси. Японская видеоигра Кайты Такахаси, изданная на игровой приставке PlayStation 2 компанией Namco. В основе сюжета игры лежит данное маленькому принцу поручение отстроить заново случайно уничтоженные его отцом звезды, созвездия и луну. Эта цель достигается перекатыванием магического клейкого шара, называемого Катамари, по различной местности, собирая все большие и большие по размеру объекты, в пределах от чертежных кнопок до школьников и гор, до тех пор, пока шар из объектов не станет достаточно большим, чтобы стать звездой. Травоядные мужчины, Яп, Сесёку, Кэй, Данси – это термин, существующий с середины 2000-х годов, характеризует развитие межполовых отношений в японском обществе и используется в Японии для описания мужчин, которые не стремятся заводить сексуальные отношения и вступать в брак. Глава 24.2. Заметив, в каком положении находится Изуку и Мэй, в студии воцарилась напряженная, неловкая тишина, после чего низкорослый мужчина устало вздохнул и спросил, что я говорил тебе о приставаниях к другим ученикам, Хацуми-сан. Если тебя исключат за домогательство, ты никогда не сможешь стать успешным изобретателем. Вырвав руки из схватки Изуку, Мэй неловко усмехнулась, а затем, оправдывая свои действия, заметила, не волнуйтесь, сенси, Изуку, мой напарник, он также мой покровитель, так что мы, вероятно, начнем встречаться, когда он преодолеет свою застенчивость. По крайней мере, я уверена, что он не донесет на меня в дисциплинарный комитет школы. Хигари Майджима, известный также под именем герой земляных работ погрузчик, перевел взгляд на Изуку и сказал, пожалуйста, не принимай близко к сердцу действия этой дурочки. Уверяю, она не желает тебе зла, она просто. Изуку покачал головой и подтвердил, все нормально, сенси. Я прекрасно понимаю, что Мэй просто увлечена своей работой. Я уважаю таких людей. В ответ на слова Изуку, Мэй засияла, словно маяк во время шторма. Мы с Изуку собираемся вместе наделать малышей, сенси. Вы не поверите, но он нашел решение проблемы с 26, лишь взглянув на него. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, позвольте ему работать здесь. Игнорируя слова Мэй, погрузчик направил свой взгляд на Изуку, заявив, я слышал о тебе от директора. Он назвал тебя гением в области поддержки, но мне нужно лично оценить твои навыки, прежде чем позволить тебе использовать эти помещения. Я не могу всегда быть рядом, чтобы контролировать вас, поэтому обязан знать, что вы способны справиться сами. Сдерживая желание указать на то, что он позволил Мэй, печально известной созданием устройств, которые взрывались, работать без присмотра, Изуку кивнул и ответил, я готов, твердым тоном. Утром он перераспределил свои атрибуты, так что его интеллект и сноровка сейчас находились на уровне 100. Возможно, он не сможет сравниться с таким монстром, как Мэй, но он был уверен, что способен оправдать и превзойти ожидания погрузчика. В конце концов, хотя опыта ему, возможно, и не хватало, его характеристики были даже выше, чем у героя с головой экскаватора. Имя – Изуку Мидория. Причуды – оцифровка, передача, хранение, сингулярность, переключение скорости – запечатано, фацзинь, запечатано, предчувствие опасности, запечатано, черный хлыст, запечатано, дымовая завеса, запечатано, полет, запечатано, текущий уровень, 19,91,069 опыта, эффективный уровень, 34, атрибуты, сила, 10, ловкость, 10, выносливость, 100, интеллект, 100, сноровка, 100, удача, 22, свободные атрибуты, 0, доступны рерлов, 2, перки, малая регенерация, здоровое тело, острый ум, эйдетическая память, проворные пальцы, обостренные чувства, имя, Мэй Хацуми, причуда, зум, текущий уровень, 12, эффективный уровень, 37, атрибуты, сила, 11, ловкость, 8, выносливость, 21, интеллект, 149, сноровка, 83, удача, 103, имя, Хигари Майджима, причуда, железные когти, текущий уровень, 25, эффективный уровень, 51, атрибуты, сила, 91, ловкость, 28, выносливость, 208, интеллект, 73, сноровка, 59, удача, 54. Пройдя тесты погрузчика с относительной легкостью, Изуку получил право пользоваться студией разработки. Более того, вместо того, чтобы ограничиваться воскресеньями, ему разрешили приходить туда в любое свободное время. Погрузчик оценил его способности настолько, что готов был не обращать внимания на поведение Мэй, словно между ними не существовало личных границ. К счастью, хотя Изуку и не удалось избежать роли подопытного кролика Мэй, он не особенно возражал против выхода к розово-волосой девушке. Напротив, теперь, когда он стал преемником один за всех, он знал, что у него не будет столько времени на разработки, как он планировал. Поэтому, хотя ему хотелось продолжать изобретать, он уже подумывал о том, чтобы просто поддерживать Мэй. Она обладала искрой, которой не хватало ему как изобретателю, поэтому, если он сосредоточится на финансировании и продвижении ее творений, Изуку был уверен, что сможет наварить вместе с ней кучу денег. Глава 25.1. За 490 лайков. Получив доступ к помещениям факультета поддержки, Изуку распределял свое послеобеденное время между своими обязанностями заместителя старосты, помощью в тренировках Хагакури и работой в студии разработки. Мэй с готовностью согласилась помочь парню в проектировании и создании нового геройского костюма. Вместе они собирались сделать его не только стильным, но и функциональным. Неудивительно, что Хагакури хотела знать, чем занимается Изуку, когда они не тренируются вместе. В итоге любопытство взяло над девушкой верх, и она тайно проследила за парнем. Хагакури непосредственно не заходила в студию разработки, но она увидела, как Изуку выходит оттуда в сопровождении Хацуми. Через несколько дней Хагакури не выдержала и спросила, кто эта девушка с розовыми дредами. Хотя слова Хагакури ненадолго поставили Изуку в тупик, он быстро взял себя в руки и ответил: «Ты имеешь в виду Мэй-сан, студентку из факультета поддержки?» Указывая на свои невидимые глаза, Хагакури добавила: «Девушка с зрачками в виде прицела». Кивнув, Изуку подтвердил: «Это Мэй, Мэй Хацуми. Она помогает мне разрабатывать новый геройский костюм, но я не совсем понимаю, когда вы двое успели познакомиться». Поняв, что она так и не придумала, как объяснить свое знакомство с Мэй, Хагакури немного растерялась, а потом замахала руками и воскликнула: «Сейчас это не важно. Разве помещения поддержки не должны быть недоступны для студентов с других факультетов?» «Да, но директор дал мне разрешение на их использование», — ответил Изуку. «Уверен, я уже говорил об этом в прошлом, но у меня есть способности к созданию и модификации вещей. До того, как я записался на геройский курс, я всерьез рассматривал возможность поступления на курсы бизнеса или поддержки». Ах, вспомнив, как Ачика упомянула в групповом чате об Изуку, заработавшем состояние на модификации патентов, лицо Хагакури залил сильный румянец. Она ошибочно полагала, что Изуку использует свободное время лишь для флирта со студентками из других факультетов. Теперь, узнав правду, девушка ощущала неловкость. Притворившись, что не понимает, о чем думает Хагакури, Изуку подметил: «Кстати говоря, я слышал об одном третьекурснике, который смог сделать геройский костюм из своих волос. Его причуда очень сильна, она позволяет ему проходить сквозь предметы, но есть одна загвоздка. Она также лишает его возможности носить одежду». К счастью, факультет поддержки смог решить эту проблему. Из волосяных фолликул третьекурсника они смогли вырастить достаточно материала, чтобы изготовить для него костюм, который имел такие же уникальные способности, как и его тело. «Хочешь попробовать нечто подобное?» Хотя девушка немного удивилась и обрадовалась тому, что Изуку думает о ней, даже когда они не вместе, Хагакури криво улыбнулась и уточнила: «На самом деле я пользователь невидимости в третьем поколении. Мои родители, бабушки и дедушки пытались сделать что-то подобное в прошлом, но в результате по мере отмирания волосяных клеток одежда становилась видимой. Поверь, если бы существовал способ не бегать голышом в своем геройском костюме, я бы знал об этом». Потирая затылок, Изуку лукаво улыбнулся, отметив: «Жаль, не хочу показаться извращенцем, но это даже сексуально. Недавно, когда ты внезапно замолчала, я на мгновение подумал, что ты собираешься предложить мне потренироваться в наших геройских костюмах. Я бы соврал, сказав, что эта мысль не заставила меня немного потерять голову». Если недавно Хагакури немного покраснела, то, услышав довольно нахальное замечание Изуку, ее лицо стало пунцовым. Девушка часто жаловалась на свою невидимость, но в данном случае она была рада, что никто не видит ее лица. Похлопав себя по пылающим щекам, Хагакури отвернулась. Она закатила глаза и довольным тоном пробормотала: «Мидория-кун, ты извращенец». У девушки было мало опыта общения с противоположным полом, так как большинство парней просто игнорировали ее. Хотя невидимость имела определенную притягательность, большинство людей основывали свою симпатию исключительно на внешнем виде. Решив, что он немного переборщил, Изуку искренне извинился: «Прости, я, наверное, перестарался. Впредь буду осторожнее». Заставая Изуку врасплох, Хагакури бурно замахала головой. Затем, невероятно тихим, почти неслышным голосом, она, заикаясь, произнесла: «Вы, все в порядке. По правде говоря, я действительно думал об этом, совсем немного, Нарухода. Пробормотав в уме «понятно», Изуку не смог сдержать улыбку на лице. «Это радует. Я боялся, что рассердил тебя. Эти дневные тренировки были очень увлекательными, я бы не хотел, чтобы они прекращались». От услышанного бабочки в животе Хагакури были готовы вылететь из ее рта в виде радостного возгласа. Вместо этого девушка помассировала щеки, тщетно пытаясь успокоиться, и, набравшись смелости, предложила: «Мы могли бы попробовать потренироваться в геройских костюмах». Словно не веря своим словам, Хагакури закрыла невидимое лицо своими столь же невидимыми руками, насильно сдерживая эмоции. Что касается Изуку, то он был ошеломлен предложением. Его разум был совершенно пуст, когда его губы, казалось, по своей собственной воле произнесли: «Я бы с удовольствием». Подглядывая за Изуку сквозь пальцы, поскольку девушка была единственным человеком, способным видеть свое тело, Хагакури заметила ошеломленное и немного восхищенное выражение лица Изуку. Парень был на несколько сантиметров выше оригинала. Его округлое лицо, большие глаза и веснушки придавали ему довольно приятный внешний вид. Но до красавчика он все же не дотягивал. Изуку прилагал все усилия, чтобы изменить это, но он не мог сделать слишком много. Остальное зависело от генетики, количества тестостерона и работы гипофиза. Поняв, что Изуку скорее обескуражен, чем сгорает от нетерпения, Хагакури прикрыла рот рукой, чтобы сдержать хихиканье. Это заставило парня прийти в себя. На его лице появилась смущенная улыбка, и он сказал: «Прости. Кажется, я немного отвлекся. Наверное, сегодня я не выспался». В тоне Хагакури, казалось, появилось мужество, и она рассмеялась. «О, ты думаешь, что твой рассудок играет с тобой? Я была серьезна, когда предлагала тренироваться в геройских костюмах, понимаешь?» Пораженный тем, как быстро изменился настрой Хагакури, Изуку в притворном смущении обрел намек на искренность. Он провел рукой по волосам и ответил: «Я не уверен, что это хорошая идея. Я, конечно, всецело за, но это может вызвать некоторые недоразумения, из-за которых у нас могут возникнуть проблемы с учителями, не говоря уже о наших одноклассниках». Полагая, что Изуку может быть так называемой овцой в волчьей шкуре, Хагакури почувствовала себя немного смелее. Девушка наклонилась вперед так, что почти позволило парню увидеть ее декольте, и заявила: «Все в порядке, мы же не будем нарушать никаких правил, как и всю прошлую неделю, мы будем просто тренироваться». Изуку ответил: «Если ты не против, то я не собираюсь жаловаться. С моей точки зрения, это потрясающая победа». Вернув себе некоторую застенчивость, Хагакури сцепила руки за спиной, и, избегая взгляда Изуку, добавила: «Тогда мы начнем завтра. Мне нужно немного морально подготовиться». Глава 25.2. Не дожидаясь ответа Изуку, Хагакури развернулась и убежала. Они еще даже не начали тренироваться, так что это поставило Изуку в несколько неловкое положение. Впрочем, у парня не было другого выхода, поэтому, поразмыслив, он решил отправиться в студию разработки. Поскольку сегодня был учебный день, там было множество студентов факультета поддержки. У каждого из них было свое рабочее место, что позволяло избежать разных непредвиденных обстоятельств, кражи работы или саботажа. К огорчению многочисленных поклонников и почитателей Мэй парень занял место рядом с девушкой. Весь день эти двое делали малышей, остановившись лишь тогда, когда погрузчик выгнал их и приказал идти домой. На следующий день, придерживаясь своих слов, Хагакури явилась на тренировку в геройском костюме. Точнее, в версии максимального мастерства скрытности без перчаток и сапог. Если бы не перк обостренные чувства, она определенно застала бы парня врасплох.